Я любил и страдал. Было так, я о ней лишь мечтал. Я ее видел тайно во сне, амазонкой на белом коне. Что мне была вся мудрость скучных книг, когда к следам ее губами мог припасть я. Что с вами было, королева грез моих? Что с вами стало мое призрачное счастье? Что с вами было, королева грез моих? Что с вами стало мое призрачное счастье? Наши души купались в весне, были головы наши в вине. И печаль с ней, и боль далеки. И казалось, не будет тоски. Ну а теперь хоть сам ей готов. Смеюсь сквозь слезы я и плачу без причины. Ей вечным холодом и льдом сковала кровь. От страха жить и от предчувствия кончины. Ей вечным холодом и льдом сковала кровь. От страха жить и от предчувствия кончины. Понял я, больше песен не петь. Понял я, больше снов не смотреть. Дни тянулись с ней нитями лжи, с нею были одни миражи. Я жду остатки праздничных одежд, я струны рву, освобождаясь от дурмана. И не служить рабом у призрачных надежд, не поклоняться больше идолам обмана. Мне не служить рабом у призрачных надежд, не поклоняться больше идолам обмана.